10 уроков на салфетках. Как выстроить большую, успешную MLM-организацию? Дон Фейла. Не отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать его. Книга притчей Соломоновых. Введение в MLM. Многоуровневый маркетинг, MLM, Multi-Level Marketing, один из самых быстро распространяющихся способов продажи товара сегодня. Однако его часто понимают неверно. Многие воспринимают его как моду 80-х годов, но этот бизнес распространяется и будет распространяться дальше.